Дирижер своей судьбы. Алена Вострякова. «Почему ты не сказала?» Через стол, не поднимая головы, угрюмо спросил Лукин, когда мы находились в кабинете нотариуса. Услышав тихий вопрос Андрея, я молча застегнула шубку, не забыв поверх нее выпустить небрежной волной цветастый шерстяной платок с шелковой бахромой. Я смотрела Лукину в лицо и не могла бы наверняка сказать, в самом деле он удивлен или играет. Давно я перестала понимать, и в тот миг меня не озарило. Что ж, все едино. Я боялась, что разлюбезный друг поспешит за мной, желая услышать ответ на свой вопрос, но обошлось. В планы большой звезды не входило общаться с докучным прошлым. Уехав в Питер, Лукин наконец добился своего. Собственного настоящего, личного успеха, мировой славы. И ему никто не был нужен. Но поскольку Андрей был не только лыжник, но и актер из «Погорелого театра», внешне он демонстрировал горе. Костя Авдеев погиб. Я снова повела себя неверно, не подыграла. Не до того мне, у меня своя боль. Наугад махнув перед вереницей машин, я села в первую остановившуюся, в салоне определив жучку, не иномарку. Водитель вел мягко, молчал, сперва лишь спросил «Вам куда?». Услышав адрес, кивнул и не мешал. Глядя на освещенные центральные улицы, по которым мы ехали, я понимала – все закрылось. Не пропало, не ушло, а заблокировано. Нет мне доступа туда, как раньше. Пусто, тоскливо, равнодушно. Свою жизнь с рождения я могла бы поделить на четыре части и подобрать примерно такие музыкальные темы. Первое – детство и годы до окончания школы. Веселое, грустное, трудное, беззаботное, словом, всякое. Значительно короче, моя училищная пора. С треском я поступила туда со второго раза, и тема могла бы быть такая. Дидактичная, менторская, пузатая. Но оказалась Ирина Костина, которая сама была целый мир. Удивительно музыкальный и хрупкий, не схожий ни с чьим. И тема приобрела вот примерно такой тембр. При знакомстве Ира признала мое первенство, как и все, клюнув на мою подачу, а я умела показать товар лицом. Да только я уже знала, мне с ней не равняться. В открытую перед ней преклонялась, остальные в толк взять не могли. С чего это я перед тихой Ирой пасую? Были у нее недостатки? Были. В математике вообще не смыслила, особенно в геометрии, как я в английском. Так она первая о том и говорила. Как я хотела, чтобы умница Ира выбрала меня в подруги. Льстила, защищала, учила жить, помогала. Подружка улыбалась, благодарила, спешила в ответ оплатить, но к себе не подпускала ни так, ни сяк, ни бряк, никак. Когда же мы семеро попали в танцевальный эксперимент, и Ира начала ставить танцы, скоро закипели страсти, и тему в весну 95-го сменила следующая. Внешне обстояло, что другие заставили нас танцевать с ненавистными физвосниками, училищными отбросами. Антонина Ивановна, наша классная, Николай Михайлович, директор училища. Не обошлось без Лиски. Она создала наш коллектив, а как прижали к ногтю, заставив выпускать под страхом исключения, та умыла руки. Но ставила танцы Ира. Начиналось вот так, игриво и дурашливо. продолжилось вот так. И закончилось, а у некоторых, включая Иру, осталось так. Чего мы только не натерпелись. От одного вида нормальных парней нам становилось тухло и кисло. Примитивом и первичными потребностями от них несло за километр, и мы не понимали, в чем провинились, раз удостоились такого изощренного наказания. Мало этого, скоты не умели танцевать и немилосердно ходили нам по ногам. Как же вышло, что за месяц мы не только станцевались и выяснили, что наши партнеры не только физвосники, но и парни не хуже других. И совсем невероятно. 5 из 7 танцевавших полюбили этих дурачков. Не было бы никаких симпатий, если бы не Ира, взявшая ответственность за наше телодвижение, строго следившая, чтобы мы не изображали женственность, а были девушками. Она добилась от нас, от всех, легкости, самоотречения, красоты. Не только в танце, потому что наши мальчики были достойны нас. Я танцевала с Авдеевым, но мне сразу понравился Андрей, красивый и контактный. Тот кружил Иру, пока друзьям не пришло в голову поменяться. Уж не знаю, кто из них догадался. Котик, Костя, быстро уловил в Ире то, чего нет в других, как и я. Но я никак не ждала, что подруга выберет его, физвосника, который ее никогда не поймет. Мы, окончив училище, были зачислены на 3-й курс филфака в институт, но еще не приступив к учебе, Ира стала Авдеевой и была навсегда потеряна для меня. Но я не терялась. Музыкальная тема, по моему мнению, обещала быть... такой. Я ждала судьбоносного поступка от Лукина, так что, как ни посмотри, этот период – сплошной взлет. Не в одном, так в другом, а то и в нескольких направлениях разом. Третье. 3-летие пединститута. Я расскажу о нем. Мне есть чем гордиться и чего стыдиться. Это время рвачества, боязни не успеть, показать больше, чем ты являешься на самом деле. Стремление и разочарования. 4. Это то, что сейчас, длящееся без малого 13 лет. Суета и грызня в борьбе за положение. Тоска зеленая должна быть, а не музыка. Почему я не могу набрать побольше воздуха в легкие и радостно закричать «Спасибо, Костя! Спасибо, Ира!» Разве не настал мой час? Его дети. Как бы не так. Дети мои. Сколько я вытерпела из-за трусости Андрея и своей дурости, одному Богу ведомо. Моей ревности хватило бы нескольким женщинам, чтобы угробить себя. И вот теперь полюбуйтесь. Оказывается, я порядочная женщина и детей родила от одного мужчины. О том сказал не кто-нибудь, а Костя Авдеев. Человек, который со мной за всю жизнь не сказал и десятка слов и смотрел, как на пустое место. Костя сказал, Ира поддакнула, не придется делать тест на отцовство. Всегда пил и плясал под авдеевскую дудку, а я... Я боготворила Иру, только ей того было не нужно, да и я была лишняя. Запомни, я счастлива. Несмотря на то, что ты пыталась перебежать мне дорогу. А ведь тогда я только подыграла Авдееву. Ему хотелось, не мне. Мне хорошо, домысливала я ее слова, обращенные ко мне. Потому что я не ты, я не бегаю за тем, чего нет. Не беспокойся. То есть пошла ты лесом. И я пошла в учебу, в работу, к Лукину. Закончила вуз получше Иры, а ведь у меня был уже малыш. С таким дипломом взяли в столичную академию, правда, не совсем по предмету, и недолго я проработала в престижном заведении, родила второго ребенка. Только с Лукиным вышла промашка. Где я допустила ее, не пойму даже сейчас, через столько лет. Увидев Иру и Костю на экране, я оцепенела от неожиданности и боли. Те были настоящие. Не было впечатления, что это запись, сделанная 15 лет назад. Хоть я отчетливо видела, что это был именно тот день, когда они в срочном фото делали видеозапись. А в это время мы с Андреем на улице спорили, кто из нас лучше. Вернувшись в тот год после каникул на учебу, я узнала, что Ира уже Авдеева. Я никогда не тяготела к колхозу. Всегда смеялась, когда подруги остывали друг к другу, стоило появиться личной жизни. Но замужество Иры мной расценивалось как предательство. Это был шок. И не только для меня. Все-таки от тихой, приличной Иры никто не ожидал безоглядных поступков. И выйти замуж она должна была более благопристойно, без свиста. Позднее, за взрослого, солидного и умного человека. Возможно, иностранца, который бы оценил ее образованность и интеллект. Или не выйти вообще, посвятив свою жизнь чужим детям или карьере. Во всяком случае, точно не первой и не за такого, как Костя. Я видела, как недовольно водили носом Шурка и Майка. Обидно было, что я-то Лукиной не стала, хоть, подозреваю, сделали мы с Ирой одно и то же день в день. Авдеева попала под наше пристальное внимание, и ничего исключительного мы в ней не находили. Такая же, как обычно, даже одеваться лучше не стала. После учебы, как и раньше, моталась по библиотекам и читальным залам, только жила не в общежитии, а с мужем на съемной квартире. Может, стало чуть-чуть спокойнее. Было так или нам хотелось, но мы все пришли к мнению, что Ира похужела. И мы с Шуркой ждали, мы жили в двухместке, пока я не родила. Когда в семье Авдеевых произойдет что-нибудь необратимое. Костя себе получше найдет или разойдутся по-тихому, как и сошлись. Не бывает так, не может и не должно, как вышло у них. Верные мужья, прожив полжизни, бросают семью ради молоденьких. Перспективные парни женятся на богатых женщинах, годящихся им в матери. Любой готов есть с руки, пообещая ему денег. А наше поколение, по слухам, к тому же выбрало секс. Так что никак Ира не могла удержать Костю, хоть наизнанку ее выверни. Нет в ней ни шарма, ни пикантности, ни знания мужчин. И Ира никогда не делилась событиями из личной жизни, ограничиваясь учебой. Значит, не фонтан у них. Хвастать особенно нечем. Но появившись вместе на свадьбе Сашка и Майки, Авдеевы лучились от счастья, заражая весельем всех. Костя вспомнил, как Сашок клялся, что рано не женится. А Ира... Мы давили сердитые вздохи. Нет справедливости на свете. Пересказывая Шурке то, что рассказывал мне Лукин о жизни Авдеевых, Костя был не намного разговорчивее Иры. Какие-то кусочки, сказанные другом вскользь. Мы, выпав в глубочайший нерастворимый осадок, пришли к неутешительному выводу. Это не любовь уже, а обожание какое-то. Так нельзя. Окончив учебу, получив дипломы, и снова группа не гуляла на выпускном. Авдеевы уехали. На этом связь с Ирой пропала. У меня давно была другая жизнь. Малыш, мама с сестрой, работа, маленькая, Лукин, настоящая главная боль. То, что Андрей не женится на мне, первой поняла моя мама. «Это тебе, Алёнушка, за Ваську привет», – вздыхала она, объясняя мою судьбу. «Ну, за внучка спасибо. Парень, что надо». В 17 я чуть не выскочила замуж за 20-летнего Ваську из нашего города и вернула ему кольцо за неделю до свадьбы. Только тогда до меня дошло, сквозь радость приготовления и предвкушения новой жизни, что ожидается полноценная семейная жизнь, хозяйство, неоднократное деторождение и никакой учебы. Соображение перевесило желание постоять в свадебном платье и попасть в богатую семью. Это тогда, когда кругом голодали и нищали, лишались работы и не получали за труд ни копейки, месяцами и годами. Для меня эта история была как миф Древней Греции. Дела давно минувших дней. Но маму я понимала. Две дочери у нее, старшей к 40, а замужеством не пахло, у второй только и пахло. Зато дитя есть. В отличие от других, мама считала появление внука огромным выигрышем, а не позором. Хоть мне самой было обидно, все же я принесла в Подоле. Мы с сестрой с детства были нацелены на замужество и умели, как мама, все, от кулинарии и шитья до ремонта. Но в мужья кого попало, не хотели. Старшая ждала принца, отказывала лысым и пузатым, а пока воспитывала племянников, давая мне возможность устраивать личную жизнь. Если мои дети станут называть ее мамой, пусть, это будет правильно. Я успевала учить чужих детей. Я до последнего надеялась, что дожму Лукина, и тот подарит мне таки колечко. Но Андрей сорил деньгами, развлекал, веселил, без повода ревновал, даже операцию на глаза оплатил, но только не звал замуж. Я считала, что должна это пережить. Сперва его ревность, потом выяснилось, что он отличный сын и против папы с мамой не пойдет, а я в их глазах. Совсем не для такого парня, да и рано ему жениться, только жизнь ломать. Это был удар, который должен был чему-нибудь научить, но я оказалась настолько глупа, что упорствовала в своей любви. Она же встречается раз в жизни. Второй ребенок, как и первый, у меня родился весной, и вновь ничего качественно в отношениях с Андреем не изменилось. Ни муж, ни отец не объявился. Был Андрей Лукин, друг и любовник, щедрый, добрый и ревнивый. А дети – моя оплошность, мой дважды неверный расчет, мой выбор. Наконец, до меня стало запоздало доходить, что дело не в ревности, карьере, занятости или другой женщине. Лукин просто и не думал жениться, потому лишнего в голову не брал. Чихать ему было на мою любовь, моих детей, мои новые горизонты и перспективы. Все это – мои проблемы. В наш первый раз, когда Андрей привел меня домой – и родителями не пахло. В ночь училищного выпускного он взял меня осторожно за косу, тогда она была значительно ниже поясницы. И мне, дурёхе, мнилось, что теперь-то Лукин у меня в руках. На следующий день, вызвавшись расчесать мне волосы, любимый, вроде как шутя, подрезал мне их до талии. И с того дня коса становилась только короче. Мне казалось это странным. Я знала, что ему нравится моя коса, и Лукин любил зарываться в мои волосы. Но потом Андрей их укорачивал. Когда мне исполнилось 30, сыну 9, а дочери 6, я изменила прическу. «А где коса?» – спросил приехавший Лукин. «Отвалилась», – пожала я плечами. Андрея я стала видеть значительно реже, настолько, что стала отвыкать от него. И вот нежнейшая встреча у нотариуса. «Остановите у кафе, пожалуйста. Не хочу ехать домой». «Да, конечно». Тотчас подал голос мужчина за рулем. «Все плохо?» Я кивнула. «Родные погибли». «Соболезную». Порывшись в сумочке, я протянула деньги, но водитель качнул головой. «Я подожду вас». «Не надо, я не знаю, сколько пробуду». «Ничего, я не тороплюсь. Такой красавице нельзя ходить в потемках одной, если не возражаете». «А-а-а, так бы сразу и сказал. Соболезнует». «Вечно у вас, мужчин, одно и то же. Думаете только о своей ж...» Улыбнулась и ушла. «Жди, раз нет ума». Когда мой новый приятель появился в кафе, я запоздала, вспомнила, что не отпустила такси, и забыла о нем сразу, тщетно стараясь придумать, куда деться. Я не хотела знакомых глаз и расспросов, остаться одной боялась. «Лукин, вот за кого можно спрятаться. Актер актрису не предаст, да занят он горем». «Я забыла о вас», призналась мужчине. Я уже дважды остограмилась и ждала, когда тот оскорбится моей грубостью. Даже с нетрезвых глаз я видела, что незнакомец моложе меня. Неприятно. Эдак я скоро ухажёров себе заведу среди старшеклассников. До носа лицо закрыто воротом свитера. Мерзнет или шифруется. По своему обыкновению кинула взгляд на обувь. Темные кроссовки. Очень изысканно, ничего не скажешь. «Вам заказать?» – спросила я чужого принца мечты. «Я за рулем». Зато мужчина принес выпивку мне один, другой, третий раз. Я подавила усмешку. «Это выход. Именно сейчас, сегодня». Я выпила, давая понять, что принимаю культурную программу. Я напьюсь за двоих, и затем мое малоподвижное прекрасное тело неминуемо ждет секс. Половину моей прожитой жизни именно по этому шаблону шли все мужчины, не успев толком познакомиться со мной. Лукин был исключением. Тот старался сделать все красиво. Что же я вспомнила о нем? Так вот, я никогда не шла на поводу, какие бы ласки мне не сулили, потому что я не тренажер для мужского самоутверждения. И сейчас в любую минуту готова была срезать шалуна со свитером до носа, мол, милый, не тебе со мной тягаться. Ты еще в пеленке мочился, когда я отбивалась то от одного предмета страсти, то от другого. В пору моей ранней молодости мужчины не церемонились. тянули руки, как желанные игрушки. А я умела быть красавицей. Все по моде, все как следует. Мне и сейчас нисколько не стыдно. Не жаль, что я тратила стипендию не на еду, а на дорогущие колготки. На деньги из дома покупала новые туфли и нижнее белье. Ходила в таком мини, что видно было не только ноги. Я не собиралась прятать красоту. Если она есть, ее нужно гордо нести. Дается не зря. Я наряжалась не для себя, это не тайна. Кто во что мечтает? У меня мечта была небольшая. Выйти замуж так, как я себе представила. Этого не случилось, так и я еще не умерла. А ты, дружок, зря ждешь несбыточного. Не берет меня водка. А потому что разбавлено немилосердно. Даже близко не 40 градусов. Дай бог, чтобы половина. Отшить его не стоило труда. Но что ждало меня? Я так и не придумала. Тоска. Сбоку незнакомец немного напоминал Андрея, и пьяные мысли пошли не вглубь, а вширь. Отчего не съездить в гости? Сколько я хранила верность Лукину после его отъезда? 4 года? 3? Никого к себе не водила. Подозреваю, что душевные соседки мои следили за моей нравственностью в пользу знаменитости. Пусть поздняя, но месть. Любимый никогда не верил мне, что я ему верна. «Инесс», – представилась я, продолжая знакомство. Произошла заминка. Мозгу в свитере не пришло в голову заранее позаботиться о псевдониме. Я рассмеялась. «Не бойся, ты будешь мой зайчик». Лопоухий превзошел мои ожидания. Не в сексе, не надо завидовать. Обычно меня везли в гостиницу, на турбазу, на квартиру, один раз в гараж. То есть старались произвести впечатление и пустить пыль в глаза. Мы начали телодвижение в машине, в полной темноте. Я не сопротивлялась. Зачем? Ничего нового, никакого удовольствия, даже мимолетного. Я далека от утверждения, что все мужчины парнокопытные рогатые. Но на женщину при интиме им однозначно наплевать. Андрюху в расчет не беру. Тот любил меня, хоть и недолго. Ради прикола я в нужный момент начала стонать и, кажется, перестаралась. Самооценка мужчины взлетела до небес, и тот стал навязчив. Провожались мы дольше, чем длилась необузданная страсть внутри жучки. Я строила из себя порядочную. Хмель соскочил, и задним числом я допетрила, что погорячилась. Мне хотелось поскорее отвязаться от жаркого поклонника, а зайчик внезапно сделался на все готовый пес. Тоже предсказуемо. У меня иначе не бывает. Лукин, правда, не заглядывал мне в глаза. Победитель. «Я позвоню сама. Сейчас уезжай, а то рассержусь». Подарив прощальный поцелуй «катись, дурачок», я закоулками отправилась домой. Первым делом позвонила своим. Сразу защипала в носу, как услышала своих детей. Поскорее прекратила разговор. Мой материнский долг исполнен. Всю одежду, кроме шубы и сапог, я отправила в стирку, затем нырнула в ванну сама. Я никогда не скрывала от Иры Костиной своих похождений. Я намеренно рассказывала о них. В определенном смысле образовывая ее, мол, имей в виду, и так бывает. Но она молчала. Промолчит и сейчас. Я жалела только об одном. Из-за того, что пила, не могу принять снотворное, и придется бдеть до утра. Для меня ничего не менялось, ни по отношению к Лукину, ни тем более к Ире. К кассете я отнеслась как к привету, и только. Для меня Ира была не подружкой или увлечением возраста, а необходимостью. Поэтому ни годы, ни расстояния, ни обстоятельства, теперь-то я понимала это, ничего не могли изменить. Иры и Кости нет. Если б все было так легко, нет человека, и все прошло. Как нам хорошо жилось втроем, когда мы учились в училище. Ира ни о ком не судила строго и сама себе казалась скучна. Шурка, наоборот, норовила излить гадости, а я была серединой, третейским судьей, которого слушали обе. Мы с Ирой были подруги, хотя бы потому, что я знала ее лучше всех. Ира научила, не говоря ни слова, «Шевелись, не спи, не опускай планочку». Я никогда не скучала по Ире Авдеевой. Мне как-то было не до скуки. Достаточно было знать, что живет с Костей в своей деревне. Их нет. Чушь! Мы с вами, милые. В этом я не сомневалась. Потому что стоило открыть книгу, как прекрасные и умные героини приобретали облик и интонации Иры. Теперь она погибла. Теперь она жива, как на видео. Ужасные противоречия. Подруга скорее мертва, чем жива, но есть. Я чувствую это. Только не увижу больше. Вот откуда тоска. Аневризма? Сумасшествие? Я бы не проглядела ни то, ни другое. Мы с Ирой глаз не спускали. Неужели это бы не бросилось в глаза? Как всегда, Ира темнила и не договаривала, потому что сама не знала, как их с Костей угораздило схлестнуться так, что не расцепишь. Не могла же она сказать: «Вы хотели знать, но я, к сожалению, ничего вразумительного объяснить не могу». А так вышло романтично, поэтично и драматично. Сделала из котика Байрона, Шелли и своего любимого Блока. Больнее всего было узнать, что меня обскакала тихушница. Это было хуже, чем понять, что Ира с Костей навсегда. Сейчас, через столько лет, мы с этим смирились. Когда Аня Игнашова втерлась к ней. Ходячий анекдот дружила со всеми, но подруг не имела. С Ирой тесно не общалась. Так, кинет шуточку и пошла дальше. Помню, увидев нас шедшими вместе, Аня певучая обратилась к нам. «Ира, Ира!» Я лишь пожала плечами, а Ира хихикнула. Спустя годы случайно я узнала, что «Иро-Иро» по-японски означает «разные». Я была уверена, что мы с Ирой почти одно и то же. Я стремилась к этому. А Анька видела обратное. Когда же она снюхалась с Ирой? Должно быть, в институте. Не ожидала, что Ира променяет меня сперва на Костю, потом на Аню. Я ее наследница и последовательница. Я! С позаранок обозначился Лукин, по лицу было видно. Увеличил печень за упокой Кости и Иры. Я к тому времени, так и не сомкнув глаз, сидела за кофе и занималась самоедством. С утра я еще больше усекла, что вчера вела себя, мягко говоря, неосторожно, в стиле Шурки Валаховой. Она предпочитала разнообразие, пока Исаченко не сбил ее с толку. Хорошо, что в дом не привела. Андрей пришел с цветочками, в классическом костюме, в дорогой обуви. Все, как я люблю. Недолго пришлось мне пить кофе. Вчера я легла под шараш-монтаж. Почему нынче я должна ломаться перед отцом своих детей, которому не слабо сделать мне приятное и нарядиться для встречи со мной? Какая мне разница, театр это или нет? Я соскучилась по Лукину. Не знаю, кто из нас больше удивился этому, но в этот раз я почти не играла. Тем не менее, наша нежность мои планы не расстроила. В тот же вечер я связалась с адвокатом, был знакомый. Я чуть не вышла за него замуж. Но спортсмен-лыжник, явившись не вовремя, нейтрализовал кавалера с серьезными намерениями. «Сам не ам, так и другим не дам». Это не месть, а факт. Дети не наши, а мои. Когда Андрей Лукин вернется со сборов и соревнований, его ждет сюрприз.